Сумочка. Шли с Иркой по улице в Сохо. Видим в витрине сумочка. Остановились посмотреть. Сумочка такая красноватая, рисунок собачий зуб, но текстура другая. Всмотрелись. Рисунок выложен тончайшими пайетками, красными и светлыми, размером куда меньше спичечной головки, и цепочка темно-бронзового цвета сдержанно поблескивает. И в сумочке тайна. Говорим с Иркой друг другу. Да, это, наверное, $700, не меньше. Еще всмотрелись. Еще больше сумочка начала нравиться. Я говорю, нет, Ирка, она на все 1200 потянет. Давай я зайду и посмотрю. В ней точно тайна. Зашла. Какой-то аюрведический красавец-продавец, любезен без подобострастия, но в глазах у него читается «Хрен ты на эту сумочку взойдешь». Делаю индифферентное позощенко лицо, подхожу ощупать сумочку. «Ручная работа?» — спрашиваю, как будто в этом дело. «Ручная», — говорит. «А магазин такой, у нас этого пока не понимают. Полы дощатые, стены тоже не ах, потолок как бы в вечном ремонте. Все признаки дикой нечеловеческой роскоши». Вытащила из сумочки ценник, все еще на что-то надеясь. Вдруг там 500. «Тогда возьму, и пусть смерть нас разлучит». «А вот 4450 долларов просили за эту сволочную сумочку. 4450! Как за подержанную машину!» «Конечно, я могу вот прям взять и заплатить эти 4 с полтиной. Могу. Где-то после 1500 наступает притупление, вроде некроза кошелька. Вот 300 баксов — это больно. 600 — ужасно. 900 — жаба душит до астмы. 1500 — это предел. Это пальто от Макс Мары. А потом уже наступает скорбное бесчувствие. 2, 3, какая разница? Да, я могу купить сумочку, но к ней мне нужно еще будет 2 пальто, при том, что у меня их 5. 3 платья, 2 новые пары сапог и, ну, хотя бы 3 пары обуви, при том, что дома дюжина ненадеванных туфель, приобретенных в аналогичном припадке женственности. А к такому количеству обуви, с другой стороны, разве можно 1 сумочку? Нет, минимум 3 сумочки потребует эта комбинация. И это только в этом сезоне. К следующему сезону дизайнеры-суки еще что-нибудь придумают. Во что же мне это обойдется? А если принять во внимание, что те люди, на которых я могла бы надеяться произвести впечатление, либо подслеповаты, либо ничего не понимают в одежде и сумочках, либо вообще считают, что покупать надо только книжки, а остальное все никому не нужно. Если это учесть, то почему я должна разориться дотла и пойти по дорогам босая и с картонкой «Помогите собрать на билет до Челябинска, украли все документы». Через окно витрины я глазами сказала Ирке, ждущей снаружи, что жизнь опять посмеялась над нами, обогнула нас и унеслась вперед шумящим потоком, смеясь и шелестя, что наша юность погублена, что люди — звери, что не для меня придет весна, не для меня Дон разольется, что сердца наши разбиты навсегда и отчий дом в дымящихся руинах. Сказала и вышла вон, в ущелье Сохо, с обугленными от горя глазами и незарастающей дырой в X-хромосоме. Шли с Иркой, сгорбившись, поддерживая друг друга. Прохожие смотрели сочувственно и расступались.